237. Необходимо найти несколько западных ученых, которые освободились бы от предрассудков и начали изучать условия психической энергии. Конечно, возвышенности Гималаев дадут возможности научным исследованиям.